Литнет представляет. Александр Конторович. Крепость на семи ветрах. Читает Михаил Мурзаков. Глава первая. «Вторая рота на позиции!» — каркнул динамик радиостанции. «Плохо. Опоздали на 20 минут. Высказываю ротному свои соображения по этому поводу. Вас бы уже на клочки разметали. В реальном-то бою». «Попали в болото, пришлось искать обход». «А разведку местности вам кто сделать мешал? Сколько уже тут бегаем?» Молчит рация. Нечего мужику возразить. «Ничего, пусть переживает. В следующий раз будет головой думать, а не каким-то иным местом». «Отбой! Комроты на командный пункт». Минут через 20 на холм взбирается командир. Понур и готов к разносу. И издали видать. «Ротный командир Дейр прибыл для получения замечаний», — подносит он руку к кепе. У соратников Балка, а именно из них и составлен инспектируемый сейчас батальон, нет воинских званий, как в нашей армии. Есть должности. Чем-то это напоминает РКК о многолетней давности. Комвзвода, комроты, комбат и так далее. Поразмыслив, наше командование не стало ломать устоявшихся традиций, пусть там называют друг друга привычным образом. Правда, у них эти подразделения называются иначе, но тут уже им пришлось подстраиваться под существующие реалии. Впрочем, они быстро с этим освоились и больше не путались. Да и мы привыкли к этому достаточно быстро, соотнесли с прошлым всего-то и делов. «Прошу к карте», — киваю я на стол. «По условиям учений корабли противника собираются нанести огневой удар по вашим позициям. Вы должны быстро вывести роту из-под обстрела. Направление выбрано правильно. От осколков и случайных снарядов вас защитил бы гребень холма». «В чем же ошибка, командир Дейр?» Он вздыхает. «Не произведена разведка местности». «Верно. Вы заняли эти позиции более 4 часов назад. Успели окопаться и выставить боевое охранение. Это правильно. А вот пути вероятного отхода не проверили». «Но мы собирались наступать». «А противник в курсе ваших намерений? Кто-то вам пообещал отсутствие артиллерии на данном участке? Море в 5 километрах. Корабельные пушки добьют сюда легко». Сник ротный. «За оборудование позиций 4. А вот за провал отступления... Миша, сколько человек они могли там потерять?» Наш артиллерийский старлей приподнимает голову от расчетов. «Только убитыми до 40 человек. Да и раненых было бы много. Роту после такого обстрела можно смело выводить в тыл, на переформирование и пополнение. Как полноценное воинское подразделение, ее учитывать уже нельзя». «Вот так, командир Дейр. Общая оценка 2. Экзамен ваша рота не сдала. Можете быть свободны». Ротный козыряет и понуро топает во свояси. Жестко. Но в реальном бою он бы сейчас ползал по исковерканной земле и пытался собрать остатки своих бойцов. Да, сородичи Балка не сильны в воинском искусстве. Они больше строители, нежели солдаты. Но выбора-то у нас никакого нет. Кто есть, с теми и работаем. Строят, кстати, они качественно. И быстро. Именно они в свое время предложили не ломать камень для постройки укреплений специально, а использовать для этой цели старые рудничные отвалы. Их тут было просто дофига. Протянулись на целые километры. Прикинув все «за» и «против», наши инженеры с этим согласились. И в результате протянули железнодорожные пути еще и оттуда. Благо, что наличная техника с такой задачей справилась достаточно быстро. Но и постройка укреплений в результате резко ускорилась. Пришлось передать туда и большую часть прибывшего на захваченных нами кораблях пополнение. Сортировкой занимались все мои ребята. У них-то никакого языкового барьера нет. Да и общение с сородичами им дается проще и быстрее. Были там и соплеменники Балка. Похоже, что с его миром войны сцепились особо жестко. Почти в каждом пополнении попадались пленные оттуда. Чем уж они так их разозлили-то? Но вот что в них есть, так это поразительная самоорганизация. Как только над ними перестала висеть чья-то чужая воля, они тотчас же выстроили у себя некое подобие привычного общества. Нашлись и командиры, как правило, бывшие инженеры и бригадиры. Из их среды и выдвинулись уже чисто армейские руководители. Раз надо, они будут. Да, почти полное отсутствие военного опыта имело место. Но присутствовало также и горячее желание он и опыт приобрести. Сначала это несколько озадачило наше командование, но, переговорив с некоторыми обитателями Ганеи, удалось кое-что прояснить. Флота, подобного кораблям Вайнов, там не имелось. Да его, собственно говоря, вообще ни у кого, по-моему, не было, да и быть не могло. Таких отморозков еще поискать надобно. Имелись, разумеется, какие-то там военные корабли и на Ганее, но, словом, они там погоду явно не делали. И за неимением флота соратники Балка начали зарываться в скалы. Им бы еще и пушки соответствующие, но чего нет, того нет. Обходились чем могли. Однако крепости строить насобачились. Не каждый корабль такое сооружение в одну харю расковырять мог. И поэтому в отношении строителей действовало неукоснительное правило — в плен и пожизненно под землю. Легкой смерти, по мнению Вайнов, такие люди не заслуживали. По их понятиям, они поступали подло и бесчестно, прятались за тоннами камня вместо того, чтобы принять открытый бой. А мы-то удивлялись, почему тут преимущественно строители, а не солдаты. С нашей точки зрения было бы логичнее как раз второе. Именно они встречают противника первыми. С нашей. У капитанов кораблей имелась своя, чуждая нам, логика. Первыми-то да, встречают, но первыми их и хоронят. На рудниках полезнее горные инженеры и дорожники, а не обученные бойцы. Тем тут делать особо нечего. Жестко и цинично, но очень даже прагматично. Спустя месяц после захвата двух кораблей я присутствовал на совещании, которое собрал Иванов. Капрас как-то осунулся и даже внешне постарел. Чувствовалось громадное напряжение последних недель. Да и все присутствующие тоже отнюдь не являли собой образцы процветания. Докладывал Кап-2 Хальзин. На нем лежала вся наша сухопутная оборона. Нами заложено 14 фортов. 4 вполне закончены и введены в строй. Всякие незначительные недоделки можно завершить уже в процессе эксплуатации. Еще 5 введем в строй в течение месяца. Прочие постараемся довести до готовности в самое ближайшее время, бросим туда все силы, в том числе и освободившиеся после постройки прочих сооружений. Линии электропередач подведены повсюду. Сейчас начинаем демонтировать времянки, заменяя их капитальными кабельными коллекторами. Работы идут круглосуточно, бригады сменяются по графику. Продолжая говорить, он указывает на карте место расположения всех упоминаемых объектов. Я не сильный специалист в фортификации, но даже с моей точки зрения все это выглядит вполне внушительно. Форты стоят не только на берегу. Ими прикрыты также и некоторые направления в глубине острова, чтобы сдерживать прорвавшегося противника. Здесь огромную помощь оказали инженеры с Ганеи. Для них такие постройки вполне привычны и даже обыденны. Не обошлось и без некоторых добавок уже с нашей стороны. «Так», — кивает Каперанг, — «флагманский артиллерист. Ваше мнение». Капитан первого ранга Федотов, суровый, несмотря на обманчивую внешность мужик, спец в своем деле, просто запредельный. Ни к какому компьютеру ему даже и прибегать не нужно. По-моему, он в состоянии ответить вообще на любой, даже самый каверзный вопрос. «Стандартный наш форт», — указывает он на схему, — 4-5 пушек, железобетон и все такое прочее. Ну, с одним-двумя кораблями он вполне себе успешно попадается. Может, и на дно пустить, если те вовремя не отойдут. Но на это я особо бы не рассчитывал. Там тоже не дураки на мостиках стоят. 3-4, а тем более 5 кораблей, и расклад будет уже совсем иной. За день его, конечно, по камешку не разберут, но вот за 2-3 и к бабке не ходи. «Но ведь есть и генераторы защитного поля», — вставляет реплику Хальзин. «Есть», — кивает Федотов. «Я именно это и имею в виду, когда про 3 дня говорю. Без них за день сроют до основания. 2 корабля, если кто-то позабыл, — это 2 десятка стволов 200-миллиметрового калибра, как минимум. Опять? Как работают эти пушки, все ведь видели?» По лицам большинства присутствующих, понятно, видели. Особенно соратники Балка. Они так еще и на своей шкуре это испытали. «Ну, не скажите», — качает головой главный по фортам. «Там все же усиленный железобетон. Пушки выбьют, «И толку с этого бетона?» — пожимает плечами Федотов. «А генераторы не выдержат столь массированного обстрела тяжелой артиллерии. Потом противник подойдет ближе и сметет в море всю систему противодесантной обороны. И уже после пойдет десант». «Ваше предложение», — наклоняет голову на бок Иванов. «Тыловые батареи для обстрела с закрытых позиций. По таким целям противник стреляет плохо. Но и тут я бы не сильно обнадеживался, они научатся быстро. Жизнь заставит. Железнодорожные орудийные площадки — это тоже может стать неожиданным сюрпризом. Мины? Ну, это уже не моя епархия, тут минер пусть выступает. У меня все». «Дивизион живучести», — вызывает нового докладчика командир Грома. Худой и подвижный КАП-2 Васильев — полная противоположность Флагарту. Невероятно деятельный он, по-моему, весь остров уже облазить успел. Да что там остров? Не удивлюсь, если его ребята уже морское дно поблизости ухитрились проверить. «В целом, я согласен с выводами предыдущего докладчика», — начинает он. «Однако мы в своей деятельности исходим ровно из таких же посылок, и поэтому нами предусмотрен ряд мероприятий по усилению оборонительных сооружений». КАП-2 подробно останавливается на некоторых моментах. Так, например, предусмотрен некий оперативный резерв запасных стволов. Проложены в некоторых местах дополнительные подъездные пути. Заменить поврежденное орудие можно в течение 2-3 суток. «Если они у вас будут, эти сутки», — бурчит с места Федотов. Ему никто не возражает. «Подполковник Снежный». Слон был краток. «Вместе с силами ополчения в строю 36 800 бойцов. Полностью боеспособные — 3,5 тысячи. Проходит обучение — 23 тысячи. Прочие части в процессе формирования и предварительной подготовки. Оружие, боеприпасов и снаряжение в избытке. Тыловые отсечные позиции оборудуются силами подразделений при поддержке инженерного корпуса». «Есть у нас и такой. Во главе поставили Балка. Он быстрее всех сработался с нашими специалистами». «Ваша оценка стойкости противодесантной обороны?» «До дивизии включительно отобьем. Если больше, тут уже будет труднее». «Положим, что представить себе дивизию морской пехоты Вайнов — это надо не слабое воображение иметь. Таких сил тут, насколько мне известно, не собирали уже очень давно. Вайны в своей тактике успешно использовали подразделения туземцев. Им даже платили, не жалко. Все равно потом много чего внезапно может поменяться. Такая тактика с успехом применялась ими и на земле. И сработало же. Но вот где им взять такое количество туземцев здесь?» «Начальник тыла». Тот обстоятельно доложил по всем позициям. Чувствовалось, что мужик досконально вник в особенности здешней инфраструктуры. «В наличии 346 300 человек, включая воинские части. Нетрудоспособных — чуть более 28 тысяч. Это женщины, дети и старики. Но последних относительно немного. В здешних условиях они...» Тут и так всем все понятно. Не выживали. «Наличных запасов вполне достаточно для обеспечения пропитания всех в течение года. Если ужмемся, год и 3 месяца. Я не учитываю запасов эскадры, только местные склады». «Здесь тоже все ясно. Это наш НЗ». «Естественная убыль населения. 243 человека за прошедший месяц. Прирост...» «В смысле прирост?» — удивляется Каперанг. «Ну, дети же рождаются», — пожимает плечами тыловик. «96 человек». Выслушав большинство из присутствующих, Иванов подвел итог. «Хреново, дорогие товарищи. Того и гляди, гости незваные пожалуют, а у нас, за что ни возьмись, ничего-то толком и не готово. Как воевать-то собираемся, а?» «Начштаба в 2-дневный срок представит мне план по ускорению строительства обороны. Привлечь абсолютно всех, кто способен хотя бы молоток в руках держать. Десантники с черных кораблей не станут выяснять степень участия каждого в общем деле. Оставят здесь выжженную пустыню. Все. Все свободны». А вот меня и слона он жестом оставил на местах. И наш «молчи-молчи» тоже скромно притулился в сторонке. «Молчи-молчи. Контрразведчик. Армейский жаргон». «Вот что». Каперанг вышел из-за стола и опустился на стул рядом с нами. «Вы и так все знаете». «Да чего уж там, знаем. Открытого боя с серьезной эскадрой нам не выдержать. На земле так куда как более крупные соединения, всего два корабля чуть по винтикам не разобрали. Да, «Гром» превосходит любой из черных кораблей. Поправка, превосходит те, которые мы уже видели. Но в реальном бою никто этого не проверял. Короче, не стал разводить антимонию Иванов. Родился тут у наших мастеров плаща и кинжала некий план. Впрочем, он вам все и сам расскажет, и получше меня. Как вы знаете, не стал ходить вокруг да около контрразведчик, мы эфир мониторим постоянно. Там много чего интересного есть, но это пока нам не по зубам. А вот по зубам оказалось следующее. Оба захваченных корабля так и остались стоять в порту. Но ушлыми мастерами тайных дел с их борта были изъяты некоторые вещи. И, выйдя подальше от островов, в эфир запустили панические сообщения. Смонтированы они были при непосредственном участии радистов обоих трофейных судов. Там и голос был, и передача на ключе, ничего не упустили. В одном случае так даже использовали личный шифр одного из представителей контрразведки, того, кого удалось взять живым. При этом «Молчи-молчи» на меня выразительно посмотрел. Понятно, это, стало быть, моего крестника раскололи. В воду полетели также и предметы, взятые с кораблей. Притопили и оставили болтаться на волнах шлюпку с простреленными бортами. Стреляли, кстати, из спаренной крупнокалиберной установки местного производства, чтобы и комар носа не подточил. Кровушкой, между прочим, щедро побрызгали. Таким образом, мы тщательно сымитировали нападение какого-то, пока неизвестного, военного корабля на оба судна, которые направлялись в свой порт. Не сказать, чтобы рядовой случай, но вполне вписывающийся в реальную обстановку. Такие вещи уже происходили и ранее, хотя и достаточно давно. Захватили и увели с собой. Часть экипажа попыталась убежать, и их ожидала незавидная участь. Ну да, окровавленная шлюпка с простреленными бортами. Не удивлюсь, если туда и относительно свежего покойничка подкинули. Эти ребята еще и не такое могут. Судя по радиообмену, эта новость особого ажиотажа не вызвала. Место происшествия находится достаточно далеко отсюда, более 300 миль. Нет, понятно, что там были высказаны самые различные подозрения, кое на кого даже пальцем указали. Но никаких конкретных действий пока не планируется. Нет достаточных доказательств. Капитанам военных кораблей и вооруженных судов предписано усилить внимание и предпринимать повышенные меры предосторожности в данном районе. Пока все. Переглядываемся. Операция, конечно, интересная, но мы-то здесь с какого бока облокотились? Контрразведчик усмехается. Идем далее. Совсем закрыть остров мы пока не можем. Оборона не готова. Поэтому и будем дальше Ваньку валять. На связи мы постоянно все положенные отчеты отправляем в срок. Иногда задерживаемся, нам тотчас же дают руководящий втык. И справляемся. Но пока там никто не подозревает о произошедшем. Формально тут самостоятельный анклав. Но вы же все прекрасно понимаете. Во внешнем мире существует некий орган, который такими вот образованиями и рулит. И много тут таких образований, интересуется слон. Мы знаем о трех, помимо нас, естественно. Два из них — верфи. Поистине циклопические, у нас ничего даже приблизительно похожего нет. Именно там и собирают наковальни. Прочая мелочь сходит со стапелей в самых разных местах. Это исключительно военные верфи. А третий? По нему данных пока недостаточно. «А где собирают суда передатчики?» — спрашиваю я. «Хороший вопрос. Увы, пока мы этого не знаем». Из дальнейшего рассказа стало ясно, что сидеть на попе ровно никто не собирается. Раз нельзя принимать бой на острове, то никто не запрещает воевать в открытом море. «С черными кораблями?» — вопросительно смотрю на Каперанга. «Но ведь первый же бой, и все капитаны станут искать этот неизвестный корабль». «Нет», — делает отрицательный жест Иванов. «Раскрывать инкогнито Грома преждевременно. Но кто сказал, что воевать будет именно он?» Молчи-молчи улыбается и продолжает рассказ. «Мы не можем более рисковать, атакуя корабли в гавани. Рано или поздно кто-то сумеет выйти в эфир. Но ведь судно может сюда и не дойти. Или отсюда не вернуться, это уж как повезет». Первым врубается подполковник. «Так мы что же, пиратов должны изображать, так?» «Именно. Пусть их и ищут. И чем дольше их будут искать где-то там, тем позднее черные корабли придут сюда. В порту уже заканчивается переоборудование одного из захваченных кораблей. Он-то и сыграет роль неведомого злодея. А экипаж? Это будут уже ваши люди. Оглядываюсь на Иванова. Все так, капитан. Ваша задача — максимально оттянуть противника от штормовых островов. Пусть там шарят в море и ищут неведомо кого. Гром тоже уходит в район будущего рандеву. Мы должны обеспечить встречу прибывающего конвоя, так что защищать острова будет некому. Понятно. Командир встает, поднимаемся и мы. Не умею я громких речей говорить. Помните, никто из вас не может попасть в плен. Ни при каких обстоятельствах. Противник не должен узнать об истинном положении дел. Здесь почти 400 тысяч человек. Их жизнь теперь в ваших руках. На выходе из штаба подполковник кивает мне на лавочку под деревом. Присядем? Опускаемся. Слон какое-то время молчит. Кого с собой возьмешь? Стариков. Это уже само собой разумеется. Всех не смогу, не дадут. Они же у меня теперь еще и инструкторами работают. Но кого смогу, выдерну. Лады, я с морпехами побазарю. Думаю, Каперанг и им соответствующие указания уже отдал. Парни там суровые, самое то. Ну и еще кое-чего прикину. Корабль этот осмотрю. Насчет твоих ребят поговорю. Чует мое сердце, что с начбоем схватка не шутейная предстоит. Начбой. Заместитель начальника по боевой подготовке. И с тыловиками. Небось, зажали кое-чего из положенного вооружения. Они без этой экономии жить не могут. Казалось бы, трофей в полные склады. Бери, не хочу. Анфиг. И тут чего-то не положено. По диспозиции слон старший. Не капитан. Тут настоящий моряк имеется, а старший в смысле всяких там военных вопросов. На мне чисто штурмовая команда, мои ребята пойдут первыми. А общее руководство на нем. Так что вполне логично, что по некоторым вопросам договариваться будет именно он. Не говоря уж о звании, мощная его фигура и так внушает невольное почтение. Понимаю, что все это немыслимый экспромт. Оттого так хмур командир Грома, не лежит его душа к таким вот скоропалительным выкрутасам. Вот так, Матой. Поворачиваюсь к окну и смотрю на бегающих по площадке бойцов. Сам понимаешь, шансы на возвращение невелики. Поэтому отобрать предстоит только тех, кто подготовлен самым лучшим образом. Но нельзя останавливать и процесс учебы. Этого с нас тоже никто не снимал. Задумался мой ротный. Я сознательно не стал пока собирать всех, а вызвал только его. Соображаловка у мужика работает побыстрее, чем у прочих, потому и стал моим заместителем. Я так понимаю, командир, что меня ты оставляешь здесь? Правильно понимает и не обижается. На кого еще я могу оставить столь сложное хозяйство? Тут и повседневная работа, и натаскивание пополнения, да и много чего еще. А людей нет. Не в смысле солдат нет, этих-то хоть отбавляй, командиров нет. По уму так из моих парней взводные, так в самый раз, а вот ставить их на роту рановато. Но нет у нас времени, и кадрового резерва нет. Я бы взял с собой еще и взвод Гая. Новичков? Отворачиваюсь от окна и сажусь за стол. Там 19 человек, если не ошибаюсь. 21. Двоих я перевел из другого подразделения. Почему их? Это лучшие стрелки. И в рукопашном бою хорошо себя показали. Даже Якупов их похвалил. Аргумент. Похвала нашего сибиряка для меня значит очень много. Принимается. Из роты Гашана два взвода. Дополнишь ее новичками, пусть старики подтянут их до своего уровня. Старики. 2 недели подготовки всего. Зато жесткой. Мои ребята спуску не давали никому. Да плюсом является то, что большинство новичков — бывшие матросы штурмовых команд. То есть люди более-менее опытные. Сильно физически сдавшие, голодные, но злые и упрямые. Стало быть, та самая мотивация у них присутствует во весь рост. Но разница в уровне подготовки, она слишком уж велика. До хрена чего пришлось просто через колено ломать. Иного выхода не имелось. Слава богу, что это выпало не на мою долю. Парни и сами справились. и еще раз не могу вспомнить того, что мои ребята сильно выделяются среди своих сородичей. Внешностью, физическими кондициями и какой-то уверенностью в собственных силах. Их даже издали можно отличить от новичков. И это является наилучшим примером того, что избранный ими путь правильный. У хорнов нет культа физической силы, но крепкие люди всегда уважаются. То есть ты таким стал, значит, смог. Выжил в бою, не дал себя убить противнику — молодец. Понятно же, что именно в такого, выделяющегося среди прочих человека, противник будет стрелять в первую очередь, как в самую заметную мишень. И то, что ты ныне жив, свидетельствует о том, что ты хороший боец. Разумеется, я не стал никого разубеждать. Пусть думают, как хотят, лишь бы для дела полезнее было. После некоторых сомнений состав десантного отряда утвердили — 46 человек. Гона вычеркни. «Почему?» — удивляется мой зам. «Он хороший солдат». «Его сестра скоро родит. Кто по обычаю должен принять ее ребенка?» «Муж». «Ты сам знаешь, что его нет. Да и никогда не было». Да, в тоннелях такими сложностями не заморачивались. Женщина должна рожать, и этим все сказано. Отец, ну, любой мужчина из ее рода. Или глава клана. В противном случае ребенок считается не изгоем, нет, но каким-то не таким. А кто у нас глава клана? По факту, ваш покорный слуга, который в это время будет болтаться где-то в море. Он будет сильно огорчен. Пусть подумает про свою сестру, про ее ребенка и про то, как будут смотреть на него другие дети. То есть у нас всех есть будущее. Глава клана смотрит дальше прочих и видит то, что пока непонятно другим. Не сомневаюсь, что этот факт быстро станет достоянием гласности. Война — это сейчас, но не навсегда. Клан должен расти и уже сейчас думать о самых слабых. В чем-то это перекликается с обычаями хорнов, в чем-то нет. Но ничему не противоречит кардинальным образом. Разве что тем, что такая забота о новорожденных обычно командованием не проявляется. Капитану корабля как-то пофиг на проблемы матросов. Как там в старой песне пели? Были сборы недолги. Так и у нас с этим делом не затягивают. И уже через полчаса весь личный состав отряда выстроился на площадке, ожидая подхода грузовиков. И почти тотчас же нарисовался Гон, видать, кто-то ему на ухо шепнул. «Командир, и не проси, ты ответственен за свою сестру. Ее ребенок первый, кто родился в клане». Удар в поддых, тут ему и возразить нечего. Традиции — это у хорнов в крови. А долг перед кланом — это вообще не обсуждается. Был бы главой кто-то другой, не командир, тут хоть какие-то шансы бы имелись, но в данном случае шансов никаких. И поэтому мой солдат только вздыхает. Впрочем, уже не солдат, теперь он командует десятком новобранцев. Угу. Младший из них превосходит его по возрасту на добрый десяток лет. Я ведь могу положиться на тебя. Ты все сделаешь правильно. И твои солдаты, они будут смотреть на своего командира. Кто покажет им пример, если не командир? «Яр!» — вытягивается он в струнку. «Командир, я не подведу тебя. Но, прошу, помни обо мне». «Вот уж чего точно не произойдет. Я в тебе и не сомневался никогда», — успокаивающе хлопаю его по плечу. Наша дорога к порту проходит мимо вновь построенной батареи. По массивным железобетонным стенам сейчас ползает множество людей, ставят маскировку. Инженеры ловко вписали ее в окружающий пейзаж, совсем немного его изменив. Сильно сомневаюсь, что у капитанов приходящих сюда кораблей было желание тщательно изучать и описывать скалы над бухтой. А раз так, есть некоторый шанс на то, что хотя бы несколько залпов 200-миллиметровых пушек можно будет сделать внезапно для противника. Так что сюрприз выйдет крайне неприятный. Корабль, на котором нам предстоит выйти в море, тот самый, который мы когда-то захватывали. И с той поры его облик претерпел некоторые существенные изменения. Оценивая проделанную работу, все больше прихожу к выводу о том, что план «молчи-молчи» отнюдь не скоропалительная выдумка. Я далеко не морской инженер, но оценить масштабы проделанной тут работы кое-как могу. Здесь явно не за неделю все обустроили, Похоже, что переоборудование корабля началось едва ли не на следующий день после его захвата. А раз так, то и план этот родился явно не вчера. И не в спешке. Что ж, это хоть немного успокаивает. Снежный с морпехами был уже на борту. Там же встретил я и нового капитана корабля, старшего лейтенанта Демидова. Капитан — главный на корабле. Как говорили англичане, первый после бога. Поэтому представляюсь ему по всем правилам. «Олег», — протягивает он мне руку. «Дмитрий». «Подполковник опередил вашу группу всего на полчаса», — кивает капитан на слона. «Поэтому я и решил сначала подождать вас, а уж потом показать вам обоим корабль». «Разумно. Времени у нас не так уж и много». «Нет», — словно прочитав мои мысли, качает головой Демидов. «Мы пропускаем гром. Он вместе с кораблем-передатчиком выходит уже через час. Мы следующие». «Понято. Выход такого огромного корабля — процедура нелегкая, особенно из небольшой бухты. Да еще и корабль-передатчик с ним — тоже суденышко немаленькое. Разумнее им поперек дороги не лезть. Капитан, безусловно, прав». «Кормовую надстройку существенно переделали. Там на скорую руку оборудовали посадочную площадку, и теперь у нас на борту есть вертолет. Сейчас он накрыт маскировочными сетями на всякий, так сказать, случай. Поприбавилось на борту и скорострелок, к имевшимся ранее четырем добавили еще пять. На баке установили пушку калибра 100 мм. Тоже не слабый аргумент. У нас на буксире идут два быстроходных катера. Один с торпедным аппаратом на борту. Две установки для запуска реактивных снарядов. Их смонтировали по одной на каждом борту. В носовом трюме оборудовали снарядный погреб. В среднем — места для десантной партии. Кормовой оставили без изменений. На то есть свои соображения». Перестройка этим не закончилась. Заменили также и радиолокатор. Наши куда как более совершенные, нежели аналогичная аппаратура местного производства. Поставили и еще одну радиостанцию для связи со штабом. Мало того, что мы с Вайнами работаем на разных частотах, так и характеристики судовой радиостанции где-то могут быть неплохо известны. Добавилась и аппаратура ночного видения, всякие там тепловизоры и прочие полезности. Капитанский мостик постарались дооборудовать на славу. Словом, прежние обитатели своего корабля просто не узнали бы. Как, впрочем, не узнали бы его и те, кто хоть раз встречался с ним в прошлом. По-моему, в нашей реальности такой корабль называется вспомогательным крейсером. Хотя нет, там что-то другое было. Рейдер. Во. Еще, помните, мне немцы в Отечественную войну такими корабликами немало крови кое-кому пустили. Делюсь этими мыслями с капитаном. Он согласно кивает. Да, при перестройке корабля был учтен подобный опыт, и некоторые установленные тут агрегаты входили в бортовой запас судна снабжения. Вот и говорите мне теперь, что данный план родился экспромтом. Нет, вполне допускаю, что основным он не являлся и был, так сказать, запасным козырем, но уж точно не на коленке его писали. Закончив осмотр, капитан удалился на мостик, предложив нам готовиться к отходу. А меня тотчас же утащил слон. «Все посмотрел». «Впечатлило, если честно. Вот не думаю я, что наши хитрецы это только сейчас изобрели. Не верю, хоть убей». «Хм, ну, спорить не стану. Тем паче я тут кое-что любопытное выяснил». Он останавливается у борта и рассматривает рейд. «Вон там, видишь?» — указывает он рукой. «Где?» «В указанном месте действительно наблюдается какое-то движение. Видны стрелы экскаваторов». «Во-во, именно там». «Что, как ты думаешь, там строят?» «Да хрен его знает. Наверное, флот что-то такое огородит у воды же». «Огородят там еще один пирс. Третий уже. Сколько у нас всего кораблей?» «Если с трофеями, пять». Подполковник кивает. «И все они стоят тут, в этой бухте. А на той стороне есть бухточка поменьше. Так и там аналогичное строительство развернулось. Тоже пирс. И тоже не один. Зачем, спрашивается? У нас и кораблей-то столько нет. Там, кстати, сразу две батареи заложили. Это при том, что берег почти везде, кроме этой бухточки, обрывистый, и пристать к нему практически негде. Не будет там десанта. Некуда высадить. Ждем пополнения? Кораблями, в смысле. Откуда? И гром-то всей страной тянули, как не надорвались еще при этом. Нет, тут другое что-то. Знать бы, что именно. Он поясняет, его задача состоит еще и в том, чтобы обеспечить надежную оборону захваченных судов, будь таковые появятся, и их конвоирование к островам. У нас на борту, если не считать экипажа корабля, 136 человек штурмовой команды. Помимо твоих парней еще и морпехи. Сам понимаешь, что за народ. Для штурма слишком много. У нас всего два быстроходных катера. И они могут взять на борт не более 20 человек за раз. Не на шлюпках же прикажешь суда на абордаж брать. А вот если учитывать еще и конвоирование захваченных кораблей... Да, планы нашего командования в раз не просечешь. Рассвет мы встретили уже в море.